Глава 25. Генератор силового поля находился в центре огромного полукруглого отсека. Белоснежные стены уходили высоко вверх. Спиралевидная форма конструкции, словно творение безумного гения, издавала зловещие звуки, раздражающие человеческий слух. По обе стороны располагались специальные коммутационные аппараты – УЗО, защищающие инженеров от поражения или утечки электрического тока. Две большие зеленые тарелки, напоминающие спутниковые антенны на ножках, стояли в нескольких метрах от генератора, направляя параболические зеркала в сторону конструкции и монотонно гудели. По верхним ярусам ходили ученые в белых халатах. Они тщательно следили за работой гигантской машины. «Я насчитал 11 охранников и 8 инженеров». Грант с друзьями прятался за широкой металлической колонной рядом со входом в зал. Солдаты вооружены дубинками-шокерами. Он потянулся к пистолету. Грех не воспользоваться. «Конечно! Одна искра!» Вицкус притворно умилительно посмотрел на него. Теперь ему придется, словно ребенку, объяснять агрейтеру элементарные вещи. Или выстрел, и станция взлетит на воздух. Он недовольно мотнул головой и фыркнул. «Хочешь улететь раньше времени и без корабля? Нет? Тогда убери оружие». Грант нахмурил густые брови, из-под лобья посмотрел на Вицукуса и гневно сверкнул глазами. Наглость Лайта дико раздражала сдержанного лейтенанта. Никогда прежде у дружелюбного Аба так не чесались руки набить хитрое лицо зазнавшемуся и хамоватому Вицукусу. Он убрал пистолет в кобуру, сжал кулаки и мысленно сосчитал до 5. «Ограничимся руками». Картер уверенно дернулся вперед и схватился за раненое плечо. Оно по-прежнему сильно болело и кровоточило. «Великолепно!» Илайт обреченно качал головой. «Нас 4, один из которых устал и ранен. Вторая понятия не имеет, что такое рукопашный бой. Он поочередно смотрел то на капитана, то на Алису. Ладно я, мне не впервой сражаться в таком состоянии, а от вас в бою толку будет мало». «Я согласен с ним». Аб с трудом выдавил из себя эти слова. Ему было противно и непривычно соглашаться с Илайтом, но Вицкус был прав. «Вам с Алисой лучше заняться установкой и активацией зарядов, а мы возьмем солдат на себя». «Хорошо». Картер одобрительно кивнул и придвинул к себе сумки с бомбами. «Пойдете первыми. Постарайтесь увести их подальше от генератора. Вон туда». Он показал пальцем на железные двери, ведущие в соседний отсек. «Мы установим заряды. Как только закончим, все вместе незамедлительно покидаем станцию и, отлетев на безопасное расстояние, взрываем». Грант и Вицукус одновременно кивнули и принялись горячо обсуждать, сколько солдат каждый сможет взять на себя. Илайт настаивал, что с легкостью убьет 6, а Грейтеру оставит 5. Аб, по мнению Вицукуса, выглядел слишком больным и истощенным. Пока лейтенанты вполголоса ругались и отпускали обидные шутки в адрес друг друга, Картер расстегнул замок одной из сумок, доверху набитой С-4, и подозвал к себе Алису. «Смотри». Капитан достал черную рацию. «Это детонатор. Установив взрывчатку, мы сможем дистанционно взорвать генератор. Возьми его». Он протянул ей пульт. «Это наш билет домой». «Хорошо». Алиса положила детонатор в задний карман брюк. «Ну что, подрывники, готовы?» Грант смотрел на них. «Тогда начинаем». С криком «Понеслась!» Вицукус и Аб резко выскочили перед ошарашенными солдатами. Они вытянули руки вперед и шутливо подозвали к себе Илайтов, обращенные вверх ладонью. Разъяренные невиданной дерзостью солдаты кинулись на них. Грант побежал навстречу. Он перепрыгнул одного из Илайтов и оказался перед носом следующего. Тот впал в ступор от эффектного появления агрейтера, за что поплатился сильным ударом кулака в нос. Илайт отлетел в сторону. Грант развернулся на 180 градусов к охраннику, которого только что перескочил, и, схватив его за горло, немного придушил. Солдат потерял сознание и упал на пол. Вицкус действовал менее грациозно. Он перехватывал вооруженные дубинками руки Илайтов и бил своим лбом им в переносицу. Один успел проскользнуть и набросился на него сзади, пытаясь задушить. Вицкус впился когтями в его ладони и мощным рывком перебросил через себя. Тот, словно мокрая тряпка, со шлепком упал на пол перед ногами лейтенанта. Последнее, что солдат успел увидеть, это тяжелый армейский ботинок, нависающий над его лицом. Через несколько минут 11 охранников без сознания валялись на полу. Грант и Вицкус довольно потирали руки, гордо подняв головы. «Ха!» — улыбнулся Ап. «Не так уж и трудно». Только он успел закончить фразу, как с верхних ярусов к генератору стали подтягиваться еще 30 солдат. Охранники быстро спускались по винтовым металлическим лестницам, тяжело и громко стуча ногами. Лейтенанты сделали несколько шагов назад. С такой толпой им нелегко будет разобраться. Получается, по 15 на одного. Многовато. Оказавшись внизу, солдаты выставили дубинки и разъяренно посмотрели на лейтенантов, словно бродячие псы на мясо. «Не так уж трудно», — язвительно прошипел Вицекус. «А этих ты забыл посчитать, а? Щитовод хренов!» Охранники медленно наступали. Они сверкали глазами и ехидно улыбались, глядя на безоружных мужчин. Грант и Вицекус переглянулись и со всех ног побежали в противоположную часть зала. При приближении лейтенантов металлические двери в соседний отсек автоматически открылись. Выкрикивая бранные слова и размахивая над головами дубинками, Илайты рванулись за ними. Когда последний солдат скрылся за дверью, Алиса и Картер вышли из укрытия. «Ты будешь подавать мне взрывчатку», — капитан расстегнул сумки и достал С-4. Вицекус сказал, их нужно установить у основания. Тогда взрывная волна разрушит не только генератор, но и станцию целиком. Филипп присел на корточки и один за другим закреплял брикеты со взрывчаткой. Они справились с работой за считанные минуты. Полдела сделано. «Готово!» – довольно пробормотал Картер. «Осталось только подключить и активировать. Это займет всего несколько минут». Он посмотрел на Алису. «А ты пока найди Гранда и Вицекуса». Она пошла в сторону двери и по пути подняла с полу дубинку, принадлежавшую одному из элайтских охранников. Та практически ничем не отличалась от шокеров, которыми пользовались торпорсоры. Большая черная кнопка на рукоятке запускала фейерверк из ярких ослепляющих искр и пронзительный звук электрических разрядов. Довольно ухмыльнувшись, Алиса зашла в соседний отсек. Филипп проводил ее взглядом и приступил к активации. За кропотливой работой он не заметил, как один из инженеров подкрался сзади, держа пистолет. Он направил оружие на капитана и дрожащим голосом произнес: «Отойди от генератора и подними руки вверх». «Эй, спокойнее!» Картер встал и повернулся к нему лицом. «Опусти пистолет!» Он говорил как можно спокойнее и мягче. «Мы же не хотим повредить эту штуковину». Капитан сделал два небольших шага к Лайту. «Стой! Стой на месте, или я выстрелю!» Филипп покорно остановился и изучающе посмотрел на инженера. Его руки тряслись, вытянутое лицо побледнело, а глаза нездорово блестели и бегали из стороны в сторону, как у сумасшедшего. Он был напуган и плохо контролировал свое тело. Со страху Элайт в любой момент нажмет на курок и взорвет станцию раньше времени. Картеру срочно нужен был хороший план. Секунда промедления могла стоить жизни не только ему, но и всей команде. Капитан решил заговорить инженера и попробовать подобраться к нему ближе, чтобы отобрать пистолет. Но стоило ему сделать шаг вперед, как тот, вскрикнув, нажал на курок. Лазерный луч пролетел в нескольких сантиметрах от Филиппа и угодил в одну из тарелок УЗО. Аппарат сильно загудел и заискрился синим цветом. Капитан с облегчением выдохнул. В который раз его жизнь висела на волоске, и в который раз удача ограждала его от смерти. Но надолго ли? Выстрел из лазерного пистолета эхом разнесся по залу и за его пределы, чем определенно привлек внимание солдат. Еще несколько минут, и сюда сбежится львиная доля элайтской армии. Инженер продолжал держать Картера на мушке. Его руки перестали дрожать. Теперь он уверенно сжимал пистолет в ладонях. Элайт, даже самый умный, что бывает крайне редко, раз в 100-200 лет, все равно остается элайтом. Склонность к жестокости у них в крови. Капитан недовольно качал головой. С ученым нужно срочно что-то решать. Если он войдет во вкус, то вскоре элайтская станция взлетит на воздух. «Успокойся, давай поговорим». Филипп сделал маленький шаг вперед. «Я тебе не враг». «Нет!» – пронзительно вскрикнул он. «Ты враг моего владыки, прекрасного и ужасного Верса, правителя Эфета и всех элайтов, самого могущественного существа во всей вселенной, жестокости которого…» Элайт резко замолчал. Потом задергался, словно в эпилептическом припадке. Закатил глаза и сполз на пол. За его спиной стояла Алиса. «Достал!» – она крутила в руках дубинку-шокер. Картер улыбнулся и подошел к ней. Подняв с пола пистолет, он огляделся. Взрывчатка подключена и установлена. Их больше ничего не держат. Пора уходить. «Ты нашла Гранда и Вицикуса?» «Нет. Видимо, они ушли вглубь станции. Нужно их найти и убираться отсюда». Капитан глазами искал рацию, которую зачем-то снял с пояса, пока устанавливал С-4. Но топот солдатских сапог отвлек его. За считанные секунды зал наполнился и лайтами. С криками они набросились на Филиппа и Алису, размахивая дубинками. Картер, забыв о ноющей боли в плече, перекинул пистолет в правую руку и меткими выстрелами убил нескольких солдат. Заряды лазерного магазина быстро закончились, а численность илайтов только возрастала. Он сделал несколько шагов в сторону, чтобы закрыть Алису. Но она рьяно ринулась в бой, умело пользуясь дубинкой. Уроки Адамса не прошли даром. А в совокупности с небывалым спокойствием только удваивали ее силу. Движения были четкими, быстрыми и точными. Она без труда укладывала на лопатки опытных солдат, одного за другим. Но и лайты все прибывали. Казалось, что этот серо-зеленый поток тел не закончится никогда. Они больше не нападали поодиночке, только группами по 3-4 илайта. Силы Картера и Алисы были на исходе. Одному из илайтов удалось выбить из рук девушки дубинку. Двое других схватили ее и, распяв словно на кресте, дали возможность другому солдату несколько раз ударить Алису по лицу и в живот. Она громко вскрикнула от боли. Картер обернулся. Она твердо стояла на ногах, несмотря на безжалостное избиение со стороны илайтов. Из рассеченной от побоев губы на ее подбородок стекали капли крови. Филипп впал в ярость. Он оттолкнул от себя солдат и побежал к ней на помощь. Капитан ударил одного из илайтов в голову. Тот обмяк и упал. Освободившись из плена, Алиса вцепилась в горло солдату, продолжавшему удерживать ее. Впившись ногтями в шею, она повалила его и стала душить. Сзади к ней подскочил илайт и со всей силы ударил ногой в поясницу. Ее перекосило от боли. Она, изгибаясь, сползла на пол. Картеру тоже не везло. Несколько солдат поймали его и, заломив руки за спину, безжалостно избивали. «Хватит сопротивляться, капитан!» Из толпы илайтов вышел Илликус. «Нас гораздо больше!» Лейтенант на мгновение отвлекся на крики и звуки борьбы, доносившиеся из соседнего отсека. «Мы поймаем ваших сбежавших друзей. Это лишь вопрос времени». Он подошел к Филиппу и ударил в живот. «Теперь я здесь, закон. Все кончено. Вы проиграли». Картер зло смотрел на него. Солдаты подняли Алису с пола и связали. Она едва стояла на ногах. Крики в соседнем отсеке стихли. Капитан обреченно вздохнул и опустил глаза. Илайтам удалось подавить попытки Гранда и Вицикуса пробиться к залу. Это конец. Илликус с удовольствием убьет его, а потом с гордостью доставит Алису к диктатору Версу как завоеванный трофей. Владыка будет издеваться над ней, пытать, а неумелое извлечение эфира непременно убьет ее. Это его вина. Филипп не должен был брать Алису с собой. Нужно было настоять и оставить ее на космодроме. Что будет дальше? Тарадейт погибнет в огне, а за ним мозг, ОПС и вся галактика. Спасти их от неминуемой смерти могло только чудо. Металлические двери со скрипом открылись. Из соседнего отсека послышался разъяренный крик. «Да когда же вы все, наконец, сдохнете?» Из прохода вывалились полуживые солдаты, а вслед за ними появился Вицикус. Он медленно и гордо шел, наступая тяжелыми сапогами на обмякшие тела собратьев. Раненый и побитый лейтенант уверенно двигался вперед, нацелив автомат на бывших товарищей. Следом за ним появился Грант. Он периодически оборачивался и стрелял по преследующим их солдатам. Вдвоем им удалось обезвредить не меньше сотни бойцов. Они беспрепятственно двигались в сторону друзей. Под угрозой смерти илайты побросали дубинки и отступили на несколько шагов назад. «Соскучился по мне, братец!» – прошипел Вицикус, подойдя к Илликусу вплотную. «Вицикус?» – лейтенант не скрывал удивления. «Ты? Почему ты здесь? С ними? Но зачем? Зачем ты им помогаешь?» «Они спасли меня от смерти, в отличие от тебя». «Ты заслужил наказание!» Илликус сердито сдвинул брови и шагнул ему навстречу. И я бы ни за что не стал. Он не успел закончить начатое предложение, как Вицекус плавно нажал на спусковой крючок, выпустив короткую автоматную очередь и изрешетил тело брата. Солдаты замерли. Их новоиспеченный и самопровозглашенный командир замертво упал на пол. Он не продержался в новом звании и часа. Вицекус, наставив оружие на элайтов, согнал их в тюремный отсек и запер. Они не сопротивлялись. Никто не хотел повторить судьбу лейтенанта Иликуса или майора Каргантуса. И уж тем более связываться с обезумевшим сородичем. «Вас ни на секунду нельзя оставить!» – буркнул Ап и улыбнулся. «Спасибо!» – Картер благодарно улыбнулся и, посмотрев на Вицекуса, добавил. «Вам обоим!» Грант добродушно кивнул, а Элайт неумело скрывал смущение. За свою жизнь он еще никогда не слышал слов благодарности, только крики и упреки. Странное, но в то же время приятное чувство охватило его и волной пробежало по телу. Ранее он не ощущал ничего подобного, и это ему не нравилось. Вицекус не привык к похвале и предпочел бы больше не испытывать того тепла, размягчающего его черствое сердце. «Ты как?» Филипп обеспокоенно смотрел на Алису, поддерживая ее за руку. «Идти сможешь?» «Да». Ее тело болело, словно она попала под товарный поезд. Лицо горело, голова кружилась, а во рту чувствовался металлический вкус крови. Но все это меркло в сравнении с увиденной ею картиной. На полу валялось не меньше полусотни солдат, которых они сумели убить. Первый настоящий бой без помощи эфира закончился победой. Это несказанно радовало ее и придавало сил. «Нам пора выбираться отсюда», — Грант осмотрелся. «Вы установили взрывчатку?» «Да», — ответил Картер. «Алиса, дай мне детонатор». Она потянулась к заднему карману и достала пульт. Точнее, то, что от него оставалось. После одного из многочисленных ударов, полученных ею в битве, детонатор развалился на части. Осколки посыпались на пол, разрушив последние надежды на спасение. «Нехорошо!» Ап внимательно смотрел на отскочившие от пола части дистанционного пульта. «Что будем делать?» «Вы уходите, а я останусь здесь и вручную запущу таймер», без промедления ответил Картер. Капитан с самого начала был готов к такому повороту событий. Честно говоря, он даже не рассчитывал, что его команде все-таки удастся добраться до генератора и уж тем более взорвать его. Ради спасения Алисы и Тарадейта он готов пожертвовать своей жизнью. «Нет, нет, нет!» – Грант сердито качал головой. «Должен быть другой выход. Его нет». Филипп подошел к другу и положил ладонь ему на плечо. «Таймер можно установить лишь на 10 минут». «Не больше. Все равно это не выход. Ап, послушай, мы не успеем за 10 минут добраться до корабля и улететь. Мы сюда-то 2 часа добирались». Картер протянул ему руку. «Я был рад служить с тобой, друг». Грант отскочил от него как ошпаренный. Он даже думать не хотел, что ему придется прощаться с еще одним товарищем. «Алиса!» — Ап умоляюще смотрел на нее. «Ну хоть ты ему скажи, тебя он точно послушает». «Филипп прав», — тихо ответила она. «Но...» — Грант был ошарашен. От нее он такого не ожидал. «Кто-то должен активировать взрывчатку, и это буду я», — продолжила она. «Я останусь вместо капитана». «Что?» — одновременно произнесли Картер и Грант. Они не ожидали такого поворота событий. «Да». Алиса могла попытаться отговорить капитана от самоубийства, даже предложить какую-нибудь сумасшедшую идею, но вызваться добровольцем и приготовить себя к смерти – нет. Она любила жизнь, пусть та и не всегда была к ней благосклонна. За нее явно говорила душевная боль и отчаяние. Но Картер не позволит ей совершить такой сумасбродный поступок и решит эту проблему не уговорами, так силой, если потребуется. «Нет, не останешься», — строго сказал он. «Ты полетишь домой с Грандом и Вицекусом». «А зачем?» — Алиса равнодушно смотрела на него. «Кого ты пытаешься обмануть, Филипп? Меня или себя?» «Мой дом давно растворился во времени. Родные мертвы, почти все друзья тоже. Все время, что я здесь, за мной постоянно охотятся элайты. Без обид». Она посмотрела на Вицекуса и улыбнулась. Тот ухмыльнулся в ответ и развел руками. «Если я умру здесь, то эфир не сможет найти нового носителя и канет в бездну вместе со мной. Тогда у вас появится шанс победить Верса, не оглядываясь на меня и не отвлекаясь на мою защиту и безопасность». Мужчины молчали. Как ни крути, предложение Алисы было оптимальным решением для всех. Уничтожение эфира могло кардинально повлиять на ход войны. Но ни капитан, ни Грант не были готовы к такой жертве. Картеру больше остальных было не по нраву это решение. Чтобы оградить Алису от смерти, он ударит ее чем-нибудь тяжелым по голове и передаст на поруки Абу. Ох ты ж, какая любовь и самоотверженность!» Вицукус в голос рассмеялся, громко хлопая в ладоши. «Даже немного противно». Он с шутливой гримасой отвращения высунул язык. «Никогда бы не подумал, что люди способны на такое. Хотя ваши суицидальные наклонности начинают меня немного смущать. Если мне понадобится твое мнение, я обязательно тебя спрошу». Капитан из-под лобья сверкнул глазами. «А сейчас сделай одолжение и замолкни». «Ладно, ладно». Вицекус приподнял ладони. «Просто хотел сказать, что мы все можем улететь отсюда. Я знаю короткий путь к посадочной палубе. Несколько минут резвого бега, и мы на месте. Но если вы так настойчиво хотите принести жертву, то...» «И ты молчал?» Грант пребывал в смешанных чувствах. Радость от того, что выход все-таки есть, и злость от глупого глумления бессердечного Вицекуса. «Ну да!» Довольно ухмыльнулся Илайт. «Мне было интересно, чем все-таки закончится эта ваша мыльная опера. Но сейчас не об этом. Нам нужно торопиться. Свято место», — он посмотрел на тело Иликуса. «Пусто не бывает». Картер подошел к генератору и включил детонатор. На циферблате загорелся индикатор с ярко-красными цифрами. Таймер выставлен ровно на 10 минут. Филипп нажал на кнопку. А обратный отсчет начался. «Уходим!» Он схватил Алису за руку и побежал вслед за лейтенантами. На станции сработала автоматическая система оповещения об уничтожении. Солдаты стремились спешно покинуть базу и не обращали никакого внимания на удирающих со всех ног врагов. Вицекус привел капитана к взлетно-посадочной палубе за 5 минут до взрыва. Пока Грант запускал двигатели черного ястреба, Картер и Элайт снимали металлические щупальца, удерживающие истребитель. Алиса с трудом забралась на борт и плюхнулась в кресло. Время безжалостно шло вперед, отсчитывая последние минуты жизни обитателей станции В-1. Аб, внешне оставаясь спокойным и невозмутимым, нервничал. Он беспокойно мотал головой и вглядывался в иллюминатор. Когда на борт поднялись взмыленные от напряжения Филипп и Вицекус, лейтенант успокоился. Они закрыли дверь. «Взлетай!» — крикнул Картер, двигаясь по проходу к кабине пилотов. Истребитель покинул базу и вылетел в открытый космос. Вслед за ним последовали десятки кораблей и спасательных капсул. И лайты, как крысы, покидали тонущий корабль. «Время вышло», — прошептал Вицекус. И, глубоко вздохнув, крепко схватился за подлокотники. Сотни огненных вихрей осветили мглу. Взрыв за несколько секунд уничтожил станцию. Жалкие осколки и разорванные тела начинали свое путешествие по бескрайним просторам космоса. Генератор был уничтожен. Защита Илайтов снята. Корабли владыки Верса спешно покидали поле боя. Звездный флот армии ОПС поднялся в небо, истребляя захватчиков, а черный ястреб возвращался на Тародейт. За спасение планеты была уплачена непомерно высокая цена. Много хороших людей и агрейтеров бесстрашно отдали свои жизни за мир и свободу в галактике. Все кого-то потеряли. Родных, любимых, друзей. Бой был выигран, а война только начиналась.